На следующее утро Берил разбудил Ричард, постучавший в дверь номера. Она удивленно сощурилась, когда американец протянул ей бумажный пакет, благоухающий свежеиспеченными круассанами. «Завтрак», — объявил он, — «можешь съесть его в машине. Джордан уже ждет нас внизу». «Ждет? Зачем?» «Он ждет, пока ты оденешься. Тебе стоит поторопиться. На 8 часов у нас назначена встреча». Приведенная в замешательство, Берил отбросила назад несколько прядей спутанных волос. «Что-то не припомню, чтобы мы назначали какие-то встречи на это утро». «Я сделал это за всех нас. Есть шанс встретиться с одним человеком. Это несказанная удача, учитывая то, что сейчас он избегает людей. Его жена не позволяет с ним общаться». «Чья жена?» — с раздражением бросила Берил. «Главного инспектора Бруссара, сотрудника полиции, отвечавшего за расследование убийства твоих родителей». Ричард немного помедлил. «Ты ведь на самом деле хочешь с ним поговорить, не так ли?» «Он знает, что хочу», — подумала Берил, придерживая края своего распахивающегося шелкового халата. «Но зачем ты поставил меня в неловкое положение? Я еще проснуться толком не успела, а он уже стоит передо мной, как ясно солнышко». «Да, из каких это пор Джордан превратился в жаворонка?» «Ее брат почти никогда не вставал с кровати раньше 8. «Ладно, тебе не обязательно ехать». Ричард прервал размышления Берил и повернулся к двери, собираясь уходить. «Мы с Джорданом можем...» «Дай мне 10 минут». Мгновенно отреагировала она и захлопнула за ним дверь. Берил спустилась вниз через 9 минут. Ричард вел машину с самоуверенностью человека, знающего парижские улицы, как свои 5 пальцев. Они пересекли Сену и направились на юг по переполненным проспектам. Глядя на скопление автобусов и такси, Берил подумала, что уличное движение здесь такое же безумное, как в Лондоне. «Слава богу, что за рулем сидит Ричард», — пронеслось в ее голове. Покончив с круассаном, Берил стряхнула крошки с тонкой папки, лежавшей на коленях. Это был полицейский отчет 20-летней давности, подписанный инспектором Бруссаром. Оставалось только гадать, помнит ли этот человек хоть что-нибудь о столь давнем деле. Лет прошло немало, и детали происшествия наверняка смешались с воспоминаниями о расследованиях других убийств, выпавших на время службы инспектора. И все-таки существовал шанс на то, что в его памяти задержались какие-нибудь маленькие подробности дела, не попавшие в полицейский рапорт. «Ты когда-нибудь встречал этого Бруссара?» — спросила Берил у Ричарда. «Мы общались во время расследования, когда меня допрашивала полиция». «Они допрашивали тебя? Почему?» «Инспектор разговаривал со всеми знакомыми ваших родителей». «Я ни разу не встречала твое имя в полицейском досье». «Многие имена не попали в эту папку». «Какие, например?» «Филиппа Сан-Пьера, посла Сазерленда, мужа Нины». Ричард кивнул. «Там были имена, связанные с государственной властью. Сен-Пьер работал в Министерстве финансов, слыл близким другом премьер-министра. Сазерленд служил американским послом. Ни тот, ни другой не проходили по делу в качестве подозреваемых, поэтому их имена были изъяты из полицейского протокола». «Значит, этот хороший инспектор защищал высокопоставленных и могущественных?» «Это лишь значит, что он был осмотрительным». «Почему в дело не попало твое имя?» «В этом расследовании я был лишь статистом. Меня всего-навсего попросили прокомментировать отношения ваших родителей. Ссорились ли они когда-либо? Выглядели ли когда-нибудь несчастными? Только и всего. Я не был одним из главных действующих лиц расследования». Берил задумчиво коснулась папки, лежавшей на ее коленях. «Так скажи мне», — произнесла она, — «почему ты впутался в это дело сейчас?» «Из-за тебя и Джордана. А еще потому, что Клод Домье просил меня позаботиться о вас». Он посмотрел на Берил и тихо добавил: «И потому, что я должен сделать это в память о вашем отце. Он был хорошим человеком». Берил думала, что Ричард скажет что-то еще, но он лишь отвернулся и стал внимательно смотреть вперед на дорогу. «Вулф», — вдруг произнес Джордан, сидевший на заднем сиденье, — «ты в курсе, что за нами кто-то едет?» «Что?» Берил обернулась и стала внимательно изучать автомобильный поток. «Какая машина?» «Синий Пежо, через 2 автомобиля от нас». «Я его вижу», — отозвался Ричард. «Он ведет нас всю дорогу от самого отеля». «Ты все это время знал, что за нами едет машина?» — удивилась Берил. и не подумал о том, чтобы сказать об этом. Я ожидал чего-то подобного. Посмотри-ка на шофера хорошенько, Джордан. Светлые волосы, темные очки. Определенно это женщина. Джордан засмеялся. Да ведь это моя маленькая вампирша в черном. Колетт. Ричард кивнул. Одна из тех, кто настроен по отношению к нам дружелюбно. «Как ты можешь быть в этом уверен?» — спросила Берил. «Я знаю, что она агент Домье. Клод отправил ее защищать, а не угрожать». Ричард свернул на бульвар Распай. Спустя мгновение он уже нашел место для парковки и остановился у обочины. «Очень кстати. Колетт сможет приглядеть за машиной, пока мы будем внутри». Берил взглянула на большое кирпичное здание по другую сторону улицы. Над арочным входом висела вывеска «Центр реабилитации». «Что это за место?» «Частный санаторий». «Здесь живет инспектор Бруссар?» «Он находится здесь уже много-много лет», — объяснил Ричард, и в его взгляде, направленном в сторону здания, мелькнуло сочувствие, с тех пор, как перенес инсульт. Судя по фотографии, прикрепленной кнопкой к стене комнаты, бывший главный инспектор Бруссар был когда-то мужчиной впечатляющей внешности. Снимок запечатлел здоровенного француза с лихо закрученными усами и львиной гривой волос, который царственно позировал на ступеньках парижского полицейского участка. Этот бравый инспектор имел лишь отдаленное сходство со сморщенным человечком, чье наполовину парализованное тело теперь с трудом опиралось о кровать. Мадам Бруссар суетливо металась по комнате, разговаривая с визитерами с отточенной грамматикой бывшей учительницы английского языка. Она взбивала подушку мужа, расчесывала его волосы, вытирала слюни с его подбородка. «Он помнит все», — настаивала преданная супруга, — «каждое дело, каждое имя. Но он не может говорить, не может держать ручку. И именно это просто убивает его. Поэтому-то я и не разрешаю ему принимать посетителей. Он так много хочет сказать, но не может складывать слова в слова. Издает лишь немного звуков, довольно смазанно, и это так его огорчает. Разреши ему принимать друзей, и он потом будет стонать днями напролет». Мадам Бруссар подошла к изголовью кровати и встала там, словно ангел-хранитель. «Вы сможете задать ему всего несколько вопросов, понимаете? И если он расстроится, вам придется тут же уйти». «Мы понимаем», — сказал Ричард. Он подвинул стул ближе к кровати. Берил и Джордан внимательно следили за тем, как американец открыл папку с полицейским досье и медленно положил фотографии с места преступления на кровать, чтобы Бруссар мог получше их разглядеть. «Я знаю, что вы не можете говорить», — обратился к нему Ричард, — «но я хочу, чтобы вы посмотрели на эти снимки. Кивните, если помните этот случай». Мадам Бруссар перевела слова Вулфа мужу. Тот бросил взгляд на первое фото, ужасные изображения смертельных поз, в которых застыли Мэдлин и Бернард. Они лежали рядом, словно любовники, их переплетенные тела покоились в луже крови. Бруссар неловко коснулся фотографии, его пальцы задержались на лице Мэдлин. С губ еле слышным шепотом сорвалось неразличимое слово. «Что он сказал?» — спросил Ричард. «Ля Бель, красавица», — пояснила мадам Бруссар. «Вы видите, он действительно помнит». Когда старик посмотрел на другие фотографии, его левая рука начала в волнении дрожать. Губы бывшего инспектора беспомощно задвигались, но его усилия были тщетными. Вместо слов вырывалось лишь невнятное бормотание. Мадам Бруссар наклонилась вперед, силясь разобрать, что сказал муж, а потом в замешательстве покачала головой. «Мы ознакомились с его отчетом», — сказала Берил, — «с тем самым, который он представил 20 лет назад. Тогда он пришел к выводу, что произошло убийство, за которым последовало самоубийство. Он на самом деле верил, что так и было». Мадам Бруссар перевела вопрос мужу. Бывший инспектор взглянул на Берил. Его взгляд впервые с момента визита сосредоточился на ее темных волосах. На лице Бруссара появилось удивленное выражение, будто он кого-то узнал. Жена повторила ему вопрос, как он считает, это было убийство и самоубийство. Бруссар медленно покачал головой. «Он понимает вопрос?» — спросил Джордан. «Конечно, понимает», — резко отозвалась мадам Бруссар. «Я ведь сказала вам, что он понимает все». Между тем немощный старик постукивал по одному из снимков, словно пытаясь обратить на что-то внимание присутствующих. Его жена задала вопрос по-французски, но бывший инспектор лишь сильнее хлопнул по фотографии. «Он пытается нам что-то показать?» — догадалась Берил. «Это всего лишь угол фотографии», — заметил Ричард. «Там изображен только кусок пустого пола». Все тело Бруссара, казалось, уже сотрясалось от дрожи в попытке что-то сказать. Жена снова наклонилась вперед, вся превратившись в слух и пытаясь разобрать смазанные слова. Потом снова покачала головой. «В этом нет ни малейшего смысла». «Что он сказал?» — спросила Берил. «Он только и твердит сервиет, то есть салфетка. То ли салфетка, то ли полотенце, не могу разобрать». Мадам Бруссар схватила висевшее у раковины полотенце для рук и показала его мужу. «Ручное полотенце?» Но старик лишь тряхнул головой и сердито оттолкнул полотенце. «Я не знаю, что он имеет в виду», — со вздохом признала мадам Бруссар. «Возможно, я знаю», — отозвался Ричард, ближе пододвинулся к бывшему инспектору и спросил по-французски. «Пор документ? То, в чем носят документы?» Бруссар издал вздох облегчения и рухнул обратно на подушке. Немного придя в себя, он устало кивнул. «Так вот, что он пытался сказать», — заключил Ричард. «Сервет порт-документ, то есть портфель». «Портфель?» — эхом отозвалась Берил. «Так ты думаешь, что он имеет в виду тот самый портфель с секретными документами?» Ричард, нахмурившись, посмотрел на Бруссара. Старик вконец обессилел, его доселе болезненно серое лицо стало белым, как простыня. Бросив взгляд на мужа, мадам Бруссар подскочила к нему, чтобы оградить от Ричарда. «Больше никаких вопросов, мистер Вулф. Вы только посмотрите на него. Он измучен, он больше не в состоянии общаться с вами. Пожалуйста, вы должны уйти». Она торопливо выпроводила визитеров из комнаты в коридор. Мимо проскользнула монахиня с подносом, заставленным лекарствами. В конце коридора женщина в инвалидном кресле пела самой себе колыбельной на французском. «Мадам Бруссар», — обратилась к супруге бывшего инспектора Берил, — «у нас возникло еще больше вопросов, но ваш муж не может на них ответить. В том самом отчете значилось имя еще одного сотрудника полиции, Этьена Жигера. Вы не подскажете, как с ним можно связаться?» «Этьен?» Мадам Бруссар в удивлении воззрилась на нее. «Вы хотите сказать, что ничего не знаете?» «Не знаем о чем». «Он погиб 19 лет назад. Этьена сбила машина, когда он переходил улицу». Она печально покачала головой. «Водителя, по вине которого это произошло, так и не нашли». Берил поймала испуганный взгляд Джордана. В глазах брата мелькнула тревога, которую чувствовала и она сама. «И самый последний вопрос», — взмолился Джордан, — «когда вашего мужа сразил удар?» «В 1974 году». «Тоже 19 лет назад?» Мадам Бруссар кивнула. «Такая трагедия для их полицейского отдела. Сначала мужа разбил инсульт. Потом, всего 3 месяца спустя, они потеряли Этьена». Вздохнув, она повернулась в сторону комнаты мужа. «Но, думаю, такова жизнь. И мы не в силах сделать хоть что-нибудь, чтобы ее изменить». Выйдя на улицу, трое посетителей немного постояли под солнечными лучами, пытаясь стряхнуть с себя гнетущие впечатления от этого унылого здания. «Сыщика сбили и уехали», — сказал погруженный в свои мысли Джордан. «И водителя так и не нашли». «У меня плохое предчувствие насчет всей той истории». Берил взглянула на вывеску при входе в здание. «Центр реабилитации», — саркастически пробормотала она. «Едва ли это похоже на место, где можно выздороветь. Скорее, на место, где предстоит умереть». Вздрогнув, Берил повернулась к машине. «Пожалуйста, давайте как можно быстрее уедем отсюда». Они направились на север к Сене. И снова синий «Пежо» следовал за машиной Ричарда. Ну, никто больше не обращал на это внимания. Присутствие француженки-агента стало уже чем-то привычным, даже успокаивающим. Неожиданно Джордан взмолился: «Притормози, Вулф, высади меня на бульваре Сен-Жермен. Вот тут, прямо здесь, будет просто прекрасно». Ричард остановился у обочины. «Почему именно здесь?» «Мы только что проехали мимо кафе». «О, Джордан!» — простонала Берил. «Ты ведь еще не проголодался, не так ли?» «Я встречусь с вами в отеле», — ответил Джордан, вылезая из машины. «Если, конечно, вы двое не хотите ко мне присоединиться». «Мы что, еще и наблюдать должны, как ты поглощаешь еду? Нет уж, покорно благодарю. Обойдусь и без этого зрелища». Джордан ободряюще сжал сестру за плечо и захлопнул дверцу автомобиля. «Обратно доберусь на такси. Увидимся позже». Махнув рукой, он повернулся и побрел по бульвару. Его светлые волосы ярко блестели в лучах солнца. «Вернемся в отель?» — тихо спросил Ричард. Берилл взглянула на него и задумалась. «Между нами будто искры летают. Нас явно влечет друг к другу. Какое искушение! Я смотрю в его глаза и неожиданно вспоминаю, какой защищенной чувствовала себя в его объятиях, как легко должно быть довериться ему, и как опрометчиво, опасно было бы это сделать». «Нет», — ответила она, смотря прямо перед собой, — «не сейчас». «Тогда куда мы отправимся?» «Отвези меня в район Пегаль, на улицу Мира». Ричард немного помолчал. «Ты на самом деле уверена, что хочешь попасть туда?» Она кивнула и посмотрела на папку, лежавшую на коленях. «Я хочу увидеть место, где они умерли». «Кафе Гюго. Да, то самое кафе», — подумал Джордан, внимательно оглядывая переполненные столики на открытом воздухе, скатерти в клетку, армию официантов, снующих с эспрессо и капучино на подносах. 20 лет назад в это кафе зашел Бернард Тевисток. Посидел, выпил кофе, а потом оплатил счет и отбыл навстречу с собственной смертью, которая нашла его в одном из обшарпанных домов района Пегаль. Все это Джордан узнал из протокола допроса официанта. «Но это произошло много лет назад», — с досадой подумал Тевисток-младший. «Тот официант, должно быть, успел сменить несколько рабочих мест. И все же попытаться нужно. Эта игра стоит свеч». К своему большому удивлению, Джордан обнаружил, что Марио Кассини все еще трудится в этом самом кафе. Теперь официанту было уже далеко за 40, его волосы тронула седина, а лицо изрезали морщины, последствия 20 лет улыбок. Выслушав Джордана, Марио кивнул. «Да-да, конечно, я помню. Полиция наведывалась сюда, со мной беседовали 3-4 раза. И всякий раз я говорил им одно и то же. Мсье Тевисток приходил сюда каждое утро, чтобы выпить кофе с молоком. Иногда с ним была мадам. Ах, какая красавица! Но мадам не было с ним в тот самый особенный день». Марио покачал головой. «Мсье пришел один. Он сидел вон за тем столиком», — официант показал на пустой стол у тротуара. «Скатерть в красно-белую клетку трепетала на ветру. Он очень долго ждал мадам». «Она так и не пришла?» «Нет, но она звонила. Попросила передать мужу, чтобы он встретился с ней в другом месте, в районе Пегаль. Я принял сообщение и передал его мсье Тевистоку». «Она разговаривала с вами по телефону?» «Да, я записал адрес, который она назвала, и передал месье». «Это в районе Пегаль?» Марио кивнул. «А мой отец, то есть месье Тевисток, не показалось ли вам, что в тот день он был чем-то расстроен, может, рассержен?» «Нет, он не сердился, он казался, как бы это сказать, взволнованным. Он не мог понять, почему мадам оказалась в таком злачном районе, как Пегаль. Мсье заплатил за свой кофе и ушел. Позже я прочитал в газете, что он умер. Ах, какой ужас! Полиция через газету просила откликнуться всех, кто что-либо знает о происшествии. Я и позвонил, рассказал им все, что знаю». Марио горестно тряхнул головой. Похоже, он искренне переживал смерть такой красивой женщины, как мадам Тевисток, и такого щедрого мужчины, как ее супруг. «Увы, ничего нового выяснить не удалось», — с грустью подумал Джордан. Он уже повернулся, приготовившись уходить, как вдруг остановился и вернулся к официанту. «А вы уверены, что это именно мадам Тевисток оставила то сообщение по телефону?» — спросил он. «Она же представилась», — бесхитростно ответил Марио. «И вы узнали ее голос?» Официант задумался. Его замешательство длилось всего мгновение, но и этого было вполне достаточно, чтобы Джордан понял, этот человек не до конца уверен в своих словах. «Да», — наконец произнес Марио, — «кто бы еще это мог быть?» Погрузившись в мрачные мысли, Джордан вышел из кафе и немного прошелся по бульвару Сен-Жермен, решив вернуться в отель пешком. Но, одолев полквартала, он заметил знакомый синий «Пежо» и понял, что его маленькая белокурая вампирша все еще неотступно следует за ним. Они двигались в одном направлении, так почему бы не попросить ее подвести его до отеля? Джордан подошел к «Пежо» и бесцеремонно открыл дверцу пассажирского сиденья. «Вы не могли бы подбросить меня до Рица?» — с улыбкой спросил он. Колец с негодованием уставилась на наглеца с водительского места. «Что это вы себе позволяете?» — взвилась она. «Отойдите от моей машины!» «Ой, да бросьте вы, не нужно истерик!» «Убирайтесь вон!» — закричала она так громко, что прохожие остановились и с любопытством принялись наблюдать за этой сценой. Джордан невозмутимо скользнул на переднее сиденье. Он заметил, что и на этот раз блондинка была одета во все черное. Видимо, такая экипировка и положена секретным агентам. Идти до Рица так далеко. Это ведь не запрещено, правда, подбросить меня до отеля. Я даже не знаю, кто вы, — настаивала она. Зато я знаю, кто вы. Вас зовут Калет, вы работаете на Клода Домье, и вам поручено за мной присматривать. Джордан одарил блондинку фирменной улыбкой, которая всегда позволяла ему получать именно то, что он хочет, и привел более разумный довод. Вместо того, чтобы красться за мной всю дорогу по бульвару, не лучше ли проследить за мной в открытую? Спасти нас обоих от этой неудобной, глупой игры в кошки-мышки. Искорки смеха запрыгали в глазах Колет, она вцепилась в руль и постаралась смотреть прямо на дорогу, но Джордан заметил, как ее губы невольно растягиваются в улыбке. «Закройте дверь», — бросила она, — «и пристегните ремень безопасности. Не стоит нарушать правила». Пока они ехали по бульвару Сен-Жермен, Джордан то и дело поглядывал на вампиршу, гадая, действительно ли она такая несгибаемая, жесткая, какой кажется. Но черная кожаная юбка и хмурое выражение лица не могли скрыть тот факт, что Калет на самом деле была весьма привлекательна. «Давно вы работаете на Домье?» — завел разговор Джордан. 3 года. И это обычный род вашей деятельности? Следовать за незнакомцами по всему городу? Я следую инструкциям, независимо от того, в чем они заключаются. Ах, какое послушание! Джордан откинулся на сиденье и усмехнулся. Что Домье поручил вам в этом конкретном случае? Я должна следить, чтобы вам и вашей сестре не причинили вреда. Сегодня она уехала с мсье Вулфом, поэтому я решила присмотреть за вами. Калет недолго помолчала, потом еле слышно добавила: «Это не так просто, как я думала». «Со мной совсем не тяжело». «Но вы ведете себя непредсказуемо, постоянно застаете меня врасплох». В этот момент какая-то машина яростно загудела на них. Раздраженная, Колет бросила взгляд в зеркало заднего вида. «Этот уличный трафик создает проблемы каждый раз, когда...» Колет резко смолкла, и Джордан с тревогой посмотрел на нее. «Что-то не так?» «Нет», — помедлив, ответила она. «Должно быть, показалось». Джордан обернулся и попытался разглядеть что-нибудь подозрительное через заднее стекло, но увидел лишь потоки автомобилей, ползущих по бульвару. Успокоившись, он снова обратился к Калет. «Скажите на милость, что такая красивая девушка, как вы, делает во французской разведке?» Калет улыбнулась. Это была первая настоящая улыбка, которую Джордан увидел на ее лице с момента их знакомства. Ему даже показалось, будто солнце выглянуло из-за туч. «Зарабатываю себе на жизнь». «Встречаете интересных людей?» «Случается». «Заводите романы?» «К моему прискорбию, нет». «Какая жалость! Возможно, вам стоит подыскать новую сферу деятельности». «Какую, например?» «Мы могли бы обсудить это за ужином». Колет покачала головой. «Нам запрещено вступать в неформальные отношения с объектами наблюдения». «Так вот, кто я для вас», — вздохнул Джордан. «Лишь объект наблюдений». Колет высадила его в переулке поблизости от Рица. Он вылез из машины, потом обернулся и спросил: «Почему бы нам не пропустить по стаканчику? Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей». «Должно быть, это так скучно — сидеть в машине весь день, ожидая, что я опять выкину что-нибудь непредсказуемое». «Спасибо, и все же нет». Она улыбнулась. Это была очаровательная, озорная усмешка, таившая намек на то, что, возможно, все. Джордан повернулся и пошел в отель. Поднявшись наверх, он некоторое время прохаживался по номеру, размышляя над тем, что удалось выяснить в кафе «Гюго». «Этот телефонный звонок от Мэдлин. Что-то здесь не сходилось. С какой стати она стала бы назначать Бернарду встречу в районе Пегаль? Очевидно, это совершенно не вяжется с версией убийства-самоубийства. Официант мог солгать? Или просто ошибиться? Ну, как...» В окружавшем шуме битком набитого кафе Марио мог четко уловить, что по телефону с ним разговаривала именно Мэдлин Тевисток. «Я должен вернуться в кафе», — решил Джордан, — «и поточнее разузнать у него, действительно ли тот голос принадлежал англичанке». Тевисток-младший снова вышел из отеля, ступив в ослепительную яркость полуденного солнца. Такси стояло у главного входа, словно поджидая пассажиров, но водителя нигде не было. Может быть, машина Колет все еще стоит за углом. Джордан мог бы попросить ее подбросить обратно на бульвар Сен-Жермен. Свернув в переулок, он заметил синий «Пежо» на старом месте. Колет сидела внутри, через лобовое стекло можно было разглядеть ее силуэт за рулем. Джордан подошел к автомобилю и наклонился к окну со стороны пассажирского места. «Колетт», — позвал он, — «вы не могли бы снова меня подвезти?» Она не ответила. Джордан распахнул дверцу и скользнул в машину, устроившись рядом. «Колетт?» Она сидела совершенно неподвижно. Ее глаза, не мигая, смотрели вперед. На мгновение Джордан пришел в замешательство, не понимая, в чем дело. А потом заметил яркую струйку крови, стекавшую с виска и исчезавшую в черной ткани ее водолазки. В панике Джордан потянулся к ней и легонько потряс за плечо. «Колетт!» Она безвольно скользнула из-за руля и рухнула прямо ему на колени. Джордан в ужасе уставился на ее голову, которая теперь покоилась в его ладонях. На виске девушки-агента зияло четкое аккуратное отверстие от пули. Шокированный, Тевисток-младший едва не забыл выбраться из машины. В его памяти остались лишь крики проходивших мимо женщин. Только спустя некоторое время Джордан смог сфокусировать взгляд на потрясенных лицах людей, привлеченных в этот тихий переулок возгласами ужаса. Все они показывали на женскую руку, безвольно свисавшую из машины, и все они смотрели на него. Потерявший способность думать, будто оцепеневший, Джордан перевел взгляд на свои собственные руки. Они были испачканы кровью.